Глава 7. Бывают странные сближения. Аллегории в мировой живописи. В течение сотен лет художники изображали видимый мир живущих в нем людей, их занятия, природу, их окружавшую, растения и животных. Для этого требовалась старая добрая жанровая живопись с портретами, пейзажами, натюрмортами и бытовыми сценами. Но перед живописью человек всегда ставил и более сложные задачи. Выразить через визуальный образ понятия отвлеченные, явления не материальной, но духовной культуры. Например, эмоции или добродетели, грехи или пороки, славу, власть, время, науки или, скажем, искусство. Как это сделать в рамках старой классической традиции, которая строилась на отображении реальности? И тут на помощь пришел весьма интересный и компромиссный прием, когда абстрактную суть идеи или явления транслируют через понятные реалистичные образы, очень часто через фигуры людей. Чтобы донести свой замысел до зрителя, художник использовал некие правила, основанные на мифологии, ассоциациях, фольклоре, стереотипах общественного сознания и архетипических образах. Например, ребенок с карточным домиком или мыльными пузырями представляет собой напоминание о быстро уходящей юности. А обнаженная женская фигура с зеркалом означает ничем не прикрытую истину. Подобный художественный прием стали называть аллегорией, и она стала неотъемлемой частью мирового художественного процесса на долгие годы. Одни из первых аллегорий, которые стали востребованной темой изобразительного искусства и до сих пор входят в наш культурный контекст, появились еще в Древней Греции. Это аллегорические покровительницы искусства, известные нам как музы. Интересно, что сначала музы воспринимались древними как источник знаний и умений, а также как вдохновительницы поэтов, музыкантов, актеров и ученых. У них не было узкой специализации и атрибутов, которые возникли уже в эллинистические времена. Тогда оформилась основная мифологическая версия, которая называет точное число самых известных муз. Их 9. По числу ночей, которые провела со всемогущим Зевсом, их мать-богиня Мнемозина, олицетворение памяти. К римским временам уже была сформирована основная иконография муз. Они чаще всего сопровождали покровителя искусств Аполлона на горе Парнас или Геликон. Узнать их можно по атрибутам — венкам, маскам, свиткам, музыкальным инструментам. Среди спутниц Аполлона были 4 музы, которые вдохновляли поэтов. Это Каллиопа, Полигимния, Эфтерпа и Эрато. Это говорит о том, насколько важным был этот вид искусства для греков, которые часто не разделяли поэзию и музыку, соединяя стихи и мелодии в песнопение. В число 9 дочерей Мнемозины, наряду с ответственными за театр и танцы Мельпоменой, Талией и Терпсихорой, входили ученые-музы Клио и Урания, что также отражает мировоззрение древних, которые не отделяли искусство от науки. Уже с античных времен существовали 2 основные иконографии образов покровительниц искусств. Это музы, сопровождающие Аполлона, и музы, вдохновляющие поэтов и музыкантов. В первом случае в одной композиции присутствовали все 9 сестер, олицетворяя весь спектр творческих занятий человека. Во втором изображали определенных спутниц Аполлона, которые вдохновляли своих подопечных. К этой теме обращались многие художники. Их героини, как правило, воодушевляют великих поэтов и музыкантов античности — Гомера, Гесиода, Анакреонта, Сафо или Вергилия. Либо мифологических, к примеру, Орфея. Какая именно муза будет изображена, зависело от творческой специализации автора. Рядом с Сафо или Анакреонтом чаще всего будет находиться Эрато, муза любовной поэзии. Причем рядом с Софой это будет крылатое создание, парящее в воздухе. А с более чувственным анакреонтом будет соблазнительная девушка с лирой в руках. Вергилию в его масштабных трудах помогали сразу две музы — Клио, муза истории, держащая свиток, и Мельпомена, муза трагедии, с маской и венком из плюща. Рядом с юным Гесиодом, автором «Теогонии», главного источника о жизни муз, Моро изобразил музу вообще, поскольку античного поэта вдохновляли все обитательницы Парнаса. Самая старшая из сестер, Каллиопа, покровительствовала эпической поэзии. Именно ее можно увидеть на картинах Давида и Менье рядом с Гомером, автором «Илиады». А художник Хирш показал, как Каллиопа наставляет в игре на арфе самого Орфея, главного певца и музыканта греческой мифологии. Но самым популярным сюжетом из жизни Парнаса стали творения под названием «Аполлон и музы», которые во всем многообразии показывают различные искусства и науки, включая часто в композицию и фигуры реальных великих поэтов. Начиная с картины Монтеньи и знаменитой фрески Рафаэля, на эту благодарную тему было создано огромное количество произведений в самых разных техниках и форматах. Особенно в барочно-классицистические времена, когда аллегории были в большой моде. В классическом стиле решено большинство парнасов. Здесь и Антон Рафаэль Менкс, и Никола Пуссен, Мишель Дориньи и Шарль Менье. Более эмоциональным и мягким представляется фламандский вариант художника в стиле барокко Яна ван Балена. И уж совсем особенная, более поздняя трактовка символиста Гюстава Моро, в которой ощущается дыхание утонченного декаданса. В эпоху позднего барокко и особенно рококо получило распространение украшение интерьеров декоративными панно, персонажами которых были музы, представленные либо в одиночку, либо живописными группами. Эта мода отражала общую тенденцию увлечения античной эпохой, приспосабливая мифологических героев под придворную куртуазную легкость. Музы на этих картинах иногда становятся слишком изящными и даже эротичными. Музы в группы собирались по принципу контрастных занятий и непохожих атрибутов. К примеру, Эстаж Лесюэр, украсивший дворцовые интерьеры изображениями муз, представил вместе серьезную историческую Клио с книгой, более активную Талию, патронессу комедии, с маской и элегическую Эфтерпу, играющую на флейте и отвечающую за лирическую поэзию. А у Пьера Меньяра, покровительница астрономии Урания, опершись на свой обязательный атрибут — глобус звездного неба, будет общаться с поэтической музой Каллиопой, не расстающейся с книгой, и покровительницей танца Терпсихорой, которая изображена с арфой. Но со временем меняются даже виды искусства, появляются новые творческие сферы деятельности, поэтому и изображения аллегорий тоже могут обновляться. Традиционные образы муз стали дополняться аллегориями пластических искусств, живописи, скульптуры, архитектуры. В эпоху Просвещения, когда античные герои появлялись в живописи очень часто, дабы не повторяться, возникли другие, более соответствующие времени варианты аллегорического изображения искусства, когда одна женская фигура или фигурки Путти представляли различные виды искусства — музыку и живопись, скульптуру и литературу, архитектуру и театр. Путти, упитанные и румяные младенцы, часто становились персонажами мифологических и аллегорических картин. Они наполняли величавые композиции детской непосредственностью, подвижностью, нарочито серьезной и важной деятельностью, тем самым снижали градус патетичности и вносили в картину добродушные и трогательные интонации. В новые времена живописцы к музам и другим аллегориям искусства стали относиться более фантазийно. Они часто меняли специализацию муз, приближая ее к современным взглядам на виды искусства. или создавали аллегорические образы в новой стилистике. Своё слово в модернизации темы сказали близкие к символизму и ар-нуво художники в разных странах. Это и Арнольд Бёклин, и Густав Климт, и Альфонс Муха, который изобразил четыре фигуры пленительных девушек, воплощающих четыре вида искусства. В своей трактовке автор ушел от традиции изображать узнаваемые атрибуты рядом с фигурами девушек, олицетворяющих искусство. Вместо этого Муха с помощью пластического и цветового решения выражает суть элегической поэзии или экспрессивного танца, полихромной живописи или сосредоточенно внимающей музыки. Альфонс Муха неоднократно обращался к аллегорическим образам, отдавая предпочтение именно четырем фигурам. Самые известные его квартеты — «Драгоценные камни», «Цветы», «Время суток» и, конечно, «Времена года» — одна из самых востребованных аллегорических тем за всю историю искусства. На своих четырех картинах Муха отражает настроение времен года — невинную весну, знойное лето, щедрую осень и морозную зиму. Вместе они представляют собой гармоничный цикл природы. Неразрывная связь времен года еще более подчеркнута в композиции Крейна. Аллегорические женские фигуры соединены жестами и пластикой. Каждая передает своей соседке свои лучшие дары — венок или корзину с плодами. Древняя иконография — атрибутами времен года становятся их дары, цветы и плоды, станет самой распространенной. Часто олимпийские божества ассоциировались с определенным временем года. Флора традиционно считалась покровительницей весны. Церера, как богиня плодородия и урожая, олицетворяла лето. Осень всегда была связана со временем сбора винограда, а потому ее в живописи представлял Вакх. Сложности и разночтения возникали только с аллегорической персонификацией зимы. В разных вариантах можно встретить вулкана, Эола или Сатурна в качестве зимнего образа. В любом случае, чаще это будет пожилой мужчина в теплой одежде, греющий замерзшие руки у костра или очага. Как всегда, очень самобытные аллегории времен года создал неповторимый художник Джузеппе Арчимбольдо, который сформировал аллегорические портреты четырех сезонов с помощью их узнаваемых даров. Силуэт весны состоит из зеленой травы и десятков различных цветов. Лето — из колосьев и ягод с фруктами. Осень составлена из винограда и овощей, а зима — из старых пней и коряк. Персонажи времен года у Арчимбольдо изображены в разном возрасте, от юной цветущей весны к румяному зрелому лету, затем к увядающей с жухлыми красками осени и высохшей дряхлой зиме. Так автор уподобил природный годовой цикл жизни людей, создав сложную двойную аллегорию времен года и возрастов человека. Двойная аллегория нередко встречается в мировой живописи. Одним из самых известных мастеров сложных иносказательных композиций был Никола Пуссен. У него есть любопытное произведение «Танец под музыку времени». В центре картины четыре танцующие фигуры в круговом хороводе. Аккомпанирует им на кефаре крылатый старец — Хронос, символизирующий время. Слева — герма двуликого бога начала и конца — Януса, как знак старого и нового года. В небесах сквозь облака видна колесница Гелиоса, бога солнца, в сопровождении богини Зари Авроры. Они окружены орами, богинями времен года и порядка в природе. На первом плане дополняют композицию два путти с песочными часами и мыльными пузырями. Это символы неотвратности времени и быстротечности жизни человека. Прежнее название картины — «Танец времен года» или «Образ человеческой жизни». Четыре главные фигуры, по мнению исследователей, символизируют не только привычные времена года, но и бедность, труд, богатство и наслаждение. Именно они в совокупности и составляют круговорот жизни человека, который трудится, чтобы разбогатеть, а став богатым, предается наслаждениям, разоряется и снова становится бедным. Мальчик, пускающий мыльные пузыри, излюбленный образ в аллегорических композициях. Это олицетворение мимолетности юности, которая недолговечна, как радужный прозрачный шарик из мыльной пены. Самые известные мечтательные мальчики с мыльными пузырями есть на картинах голландца Франца ван Мириса и британца Джона Эверетта Милли. Современники художника легко считывали иносказательные смыслы, заложенные в этих, казалось бы, простых жанровых сценах, поскольку осмысление таких сложных вопросов, как предназначение человека, его взросление и его проживание каждого дня и жизни в целом, волновало в век просвещения многих. Виртуозно выразил философский характер этой аллегории Шарден, художник сдержанный и глубокий. Особенно остро тема хрупкости уходящей молодости зазвучала, когда он развил эту аллегорию и создал композиции «Карточный домик» и «Мальчик с волчком». Мысль о безвозвратности проходящей человеческой жизни — одна из самых волнующих тем в мировом искусстве. Размышления о разных стадиях жизни и различных возрастных периодах выразились в целой серии аллегорических картин, начиная с эпохи Ренессанса. Венецианцы Джорджоне и Тициан создали в начале XVI столетия картины с одинаковым названием «Три возраста человека». Первый изобразил приближенные к нам три фигуры — юноши, мужчины и старика. Это юность, зрелость и старость, символизирующие прошлое, настоящее и будущее. Есть версии, что это изображение одного и того же человека. Тициан написал свою картину иначе. На фоне прекрасного пейзажа размещены три группы. Детство олицетворяют беззаботно спящие Путти. Молодость автор интерпретирует как союз влюбленных мужчины и женщины. А старость символизирует фигуру одинокого старца, который в отдалении предается размышлениям о жизни и смерти. Спустя столетия француз Валентен де Булонь свое высказывание на эту тему назвал «Четыре возраста человека» и изобразил детство в виде мальчика с игрушкой, молодость как юношу с лютней, зрелость персонифицирует рыцарь с книгой, а старец с бокалом вина олицетворяет старость. В Голландии XVII века размышления о времени, жизни и смерти вылились в целое направление в натюрморте — аллегория бренности, которые стали часто именовать латинским словом «ванитас», что означает «суета», «тщеславие». Обычно «ванитас» — это иносказательный натюрморт, композиционный центр которого — человеческий череп, как напоминание о конечности жизни и непреодолимости смерти. В композицию включались символы быстротечности земного пути — догорающая или погасшая свеча, песочные или карманные часы, бабочки и мотыльки-однодневки, мыльные пузыри и хрупкие стеклянные предметы, а также сорванные увядающие цветы и подпорченные плоды. Важным элементом ванитас были символы земных удовольствий, атрибуты гордыни, знаки тщеславных и честолюбивых желаний, стремление к власти и богатству, все, что перед лицом вечности превращается в ненужные безделушки. Ноты и музыкальные инструменты, книги, монеты, раковины, жемчуг, доспехи, игральные карты и кости, бокалы с вином, курительные трубки. Мастера этого жанра Питер Класс или Ян Хем намеренно беспорядочно располагали предметы в картине, чтобы снизить их значимость и уподобить бесполезному хламу. В те времена подобные напоминания о бренности бытия находились почти в каждом доме. Современная психология объясняет популярность вечного сюжета «Ванитас» стремлением преодолеть страх смерти и еще больше ценить каждый миг земной жизни. К помощи аллегории художники прибегали не только для рассказа о такой сложной субстанции, как время, но и для осмысления другой важной категории — пространства, которая значительно расширилась для людей эпохи Ренессанса и барокко с освоением европейцами Нового Света. Интерес к неведомой жизни в других частях света в XVI-XVII веках был огромен, что отозвалось в живописи появлением новой аллегории — «Четыре континента». В те времена, когда в Старом Свете об Австралии и Антарктиде еще не ведали, обитаемый мир состоял из четырех континентов, или частей света — Азии, Африки, Америки и Европы. Именно их аллегорические изображения в виде женских образов можно было встретить в произведениях Рубенса и Тьеполо. Итальянский мастер свое развернутое масштабное и иносказательное повествование поместил на огромном плафоне в резиденции епископа города Вюрцбурга. Это одна из самых больших фресок в мире. В центре панно Тьеполо изобразил солнечного Аполлона, навстречу которому движутся красочные процессии с четырех сторон. Энергичные и величественные женские фигуры в экзотических уборах возглавляют колоритное шествие представителей разных народов своего континента, восседая на знаковых животных. Африка движется на верблюде, Азия — на слоне, Америка — на крокодиле, а Европа — на быке. Соотечественник Рубенса, фламандский художник Фердинанд ван Кессель, создал одну из самых интересных интерпретаций образов четырех сторон света. По заказу польского короля Яна Собесского он создал 68 живописных произведений, написанных на медных пластинах. Сирия Кесселя состоит из четырех больших аллегорических сцен, представляющих континенты. Каждая из них окружена 16 пейзажами небольшого формата. Эти пейзажи красочно и живо изображают ландшафты, флору и фауну каждой стороны света, являясь, по сути, живописной энциклопедией по географии и зоологии. Сотни видов живых существ населяют замечательные работы Кесселя. Одни написаны очень достоверно, со знанием дела. Это привычные домашние птицы или обитатели окрестных лесов, олени или лисы. Других зверей узнать можно с трудом. Это, как правило, экзотические представители фауны Африки или Америки. Такая трактовка отвечает на настоятельный запрос современников на расширение естественно-научных знаний об окружающем мире и пространстве. Прадед Кесселя Ян Брейгель Бархатный тоже создал несколько аллегорических композиций, которые появились благодаря интересу фламандцев к познанию окружающего мира. Этому были посвящены аллегории четырех стихий, распространенный сюжет в эпоху барокко, иносказательное изображение воды, воздуха, земли и огня, по мнению современников Брейгеля, главных составных элементов мироздания. Ян Брейгель создал четыре прекрасных пейзажа, в центре которых поместил аллегорическую фигуру, окруженную атрибутами соответственно своей стихии. Иносказания усложнены тем, что главные герои каждой картины — это еще и мифологические персонажи. Аллегория воздуха, окруженная великолепным разнообразием птиц. Это муза Урания с небесными сферами в руке. А вдалеке, в небесах, мы видим колесницу ее покровителя Аполлона. Аллегория воды представлена сидящей на берегу Нереидой Амфитритой, Салация в римской мифологии, с кувшином воды в руке. Она окружена колоритными морскими обитателями. На втором плане художник написал морской простор и впечатляющее шествие из тритонов и русалок во главе с колесницей Посейдона, Нептуна в греческой мифологии. Богиня урожая и плодородия Деметра, Церера в римской мифологии, с рогом изобилия в руках изображена как аллегория земли. Ее окружают пышные гирлянды цветов и натюрморты из фруктов, колосьев и овощей. Вдали сцены жатвы и охоты. Стихию огня Брейгель представил как сцену из мифа «Венера в кузнице вулкана». Бог кузнечного дела выступает как аллегорический образ огня. На первом плане художник расположил роскошные доспехи, предметы из серебра и бронзы, утварь, украшения, оружие и инструменты, все то, что появляется на свет благодаря огню. Тема была настолько востребована, что сын Яна Брейгеля Бархатного, Ян Брейгель-младший, создавал различные вариации на сюжет основных элементов, иногда соединяя все четыре аллегории в одной картине, иногда изображая их попарно. Наибольшей известностью пользовался его холст «Аллегория земли и воды». Две дамы, персонифицирующие сушу и море, держатся за руки, символизируя гармоничное сосуществование двух стихий. Любопытно, что картина, где земля и вода представлены вместе, была написана и его блестящим современником Рубенсом. Это одна из самых знаменитых живописных аллегорий эпохи барокко. Мастер строит композицию на контрасте двух фигур — мужского персонажа бога Марии Нептуна и женского — богини плодородия Цереры, олицетворяющей землю. Интересно, что помимо природно-мифологического иносказания, Рубенс вложил в свой шедевр дополнительный политический смысл, дав подзаголовок «Шельда и Антверпен». Во время написания картины шли переговоры по важному для всех антверпенцев вопросу о выходе через устье реки Шельды к морю. Именно эту надежду на союз города и моря так красноречиво высказал Рубенс в своей аллегории. Крылатая богиня Победы Виктория возлагает венок на голову земли, что символизирует процветание Антверпена, если будет заключен мир и альянс города с Шельдой возобновится. Рубенс неоднократно сотрудничал со своим старшим товарищем Яном Брейгелем Бархатным при создании аллегорических композиций. Наиболее знаменитым плодом их совместных усилий стали 5 шедевров, посвященных чувствам человека. Всплеск интереса к этой теме объяснялся стремительным ростом и расширением знаний человека о мире в эту эпоху. Поэтому способы получения этих знаний через визуальные образы или через звуки, вкусы, запахи или формы находились в фокусе внимания фламандцев. Именно так и трактует эти сюжеты Ян Брейгель. Напомним, что именно он считался автором картин, поскольку Рубенсом были написаны только центральные фигуры. Так, аллегория зрения наполнена не только живописью и зеркалами, но и различными приборами, позволяющими увидеть больше — телескопами, астролябиями, микроскопами, астрономическими глобусами и другими измерительными инструментами. Главными героями аллегорий чувств являются Венера и Купидон, которые наслаждаются запахами цветов в аллегории обоняния, или музицируют в аллегории слуха. А в аллегории осязания богиня любви дарит сыну нежное прикосновение поцелуя. Исключением будет лишь аллегория вкуса, которая решена как сцена праздничного и изобильного ужина, который предлагает пан своей любимой нимфе Сиринге. Большинство художников свои метафорические высказывания транслировали, используя исторический жанр, как Тьеполо и Рубенс, создавая масштабные многофигурные композиции. Некоторые, как Ян Брейгель, помещали аллегорические фигуры в удивительные пейзажи. Но часто живописцы иносказательный смысл вкладывали в обычные жанровые сцены. Именно таким образом поступил Рембрандт, написав свою серию «Пять чувств», посвятив каждому чувству отдельную с долей иронии картину. Это ранние работы мастера. Он максимально приближает фигуры к зрителю, используя сложное локальное освещение. Аллегорию зрения он представил как сцену покупки очков. Осязанию посвящена эмоциональная сцена хирургической операции по извлечению камня глупости. Аллегорию слуха несколько неожиданно автор раскрывает через пение псалмов. А сцена, когда потерявшего сознание приводят в чувство с помощью сильного запаха, представляет аллегорию обоняния. Остается сожалеть, что 5-я картина с аллегорией вкуса утеряна. Но оказывается, что сюжет с 5 чувствами можно было выразить и через натюрморт, что нам и демонстрируют Жак Ленар и Любен Божен, создавшие в 1630-е годы свои интерпретации этой популярной темы. Каждый из натюрмортов представляет знакомые предметы, вызывающие ассоциации с определенным чувством. Предметы в картинах могут повторяться. Например, символом обоняния оба автора считают цветы, а осязание оба передают через монеты, кошелек и игральные карты. Но могут быть и разночтения. Так, аллегорией зрения в одном случае выступает картина с пейзажем, в другом — зеркало. У Бажена слух передан через лютню и ноты. Ленар ограничился только нотной тетрадью с гимном на стихи 117-го псалма, утверждающего спасение в вере. «Лаудате доминум» — «Хвалите Господа». Вкус у одного художника вызывает ассоциация с хлебом и вином, а у другого — с фруктами, но обе трактовки очень схожи. Видимо, французские мастера были знакомы с трактатом Чезаре Риппа «Иконология», где были изложены универсальные примеры различных аллегорий. Книга была адресована художникам, цитата, «для представления добродетелей, течения жизней, привязанностей и человеческих страстей». Конец цитаты.